Кроме того, мне нужно время, чтобы отросли усы. Думаю, что так мы сможем их обмануть». Она кивнула. «Да-да». Теперь, когда у нас был выработан приемлемый план, настроение у нее явно улучшилось. Во время завтрака я рассказал ей о самогонщиках времен сухого закона и как они прятались в горах от полиции. После завтрака мы мыли посуду в ручье. Я сказал, я проснулся ночью и думал. Впервые у меня было время задуматься об этом деле. Раньше я был слишком занят другими делами. Никогда я еще не попадал в такое гнусное положение. О чем же ты думал? Меня заинтересовало, кто же застрелил Бретта. Разве это не ты? Она зажала рот рукой. Что ты имеешь в виду? Спросил я, удивленно глядя на нее. Неужели ты думаешь, что это я застрелил его? Я же тебе рассказывал, как все произошло. Да-да, я слышала. Я не знаю, почему я так сказала. Я не это имела в виду. Прости, Флойд. Что такое? О чем ты бормочешь? Да ни о чем. Повторяю, я не это имела в виду. Прости, Флойд. И забудь об этом, пожалуйста. Веда избегала моего взгляда, и мне неожиданно стало холодно и зябко. Так ты думаешь, что это я убил его? Вот как. Значит, ты так считаешь? Она ухватила меня за руки. Да меня не пугает, даже если это сделал ты, закричала Веда. Я только хочу быть с тобой рядом. Мне ничего больше не надо. Это сплошное безумие, Веда. Так ты все это время думала, что это я застрелил его? Но меня это не волнует. Она отошла в сторону. Если не ты убил его, значит, это еще лучше. Ну, говорю же тебе, что меня это не волнует. Я с силой сжал ее руки, и она вскрикнула. Послушай, детка, поверь мне, он был убит, пока я искал пудреницу. Я находился неподалеку, когда раздался выстрел. Я вошел в дом. Бретт сидит за столом. Перед ним справа лежал пистолет. Вот как это было. Поверь мне, Веда. Поверь. Я верю тебе, дорогой. В ее глазах показались слезы. Я верю. Плохо. Плохо, если даже ты не веришь мне. Значит, из беды мне не выпутаться. Но я верю тебе. Не смотри на меня так, дорогой. Ну, пожалуйста, и уже рассвело, и нам пора в путь. Если ты думаешь, что это я пришел, Бретта, то какого черта ты увязал со мной? А? Мне все равно, что и как ты делаешь. Происшедшего я изменить не могу. Это меня не волнует. Ты для меня все. Прекрасно. Прекрасно, что я для тебя все. Прекрасно. Но я не убивал Бретта. Да, дорогой, да. Я отнес посуду в машину и начал складывать ее там. Я с ума сходил, чувствуя, что она мне не верит. Она уверена, что я кокнул Бретта, а все остальное просто выдумал. Возможно, что и Мико рассуждает так же. Я подошел к ней. Послушай, Веда, я скажу тебе одну из причин, по которой я не мог убить его. Вспомни, что я пошел туда за деньгами. Но я их не получил. Неужели ты думаешь, что я не взял бы их, если бы убил его? Наверное, он приготовил для тебя деньги, но полиция о них ничего не сообщала. Ты думаешь, что их украли? Я быстро отошел от нее. Это было как внезапное озарение. Так, воскликнул я. Поэтому его и убили.